в поиске счастливых событий. Вы кто? Добрая фея. А почему с топором? Да настроение что-то не очень. Анекдот. Когда я училась на психфаке МГУ, самым ценным предметом из всего курса, как ни странно, для меня оказалась не психология, а вообще факторный анализ. Количество факторов, которые влияют на результат в психологии, настолько велико, что бывает очень трудно понять, какой же из них на самом деле сработал. Ну вот, например, как измерить эффективность психотерапии? Улучшения наступили, но в результате чего? Может быть, человеку как раз в этот момент позвонила любимая девушка, или была хорошая погода, или он выиграл лотерею-приз. Если даже улучшения настроения наступили в результате похода к психологу и коучу, то что же сработало? Технология, по которой он работает, личность самого человека, его сексуальная одежда, располагающая обстановка – это очень трудно выделить. Поэтому и сознание хватается за то, что Шамо приползло. Так может быть, стоит ему помочь и сфокусировать внимание на тех признаках, которые формируют вашу счастливую реальность? Задайте себе сейчас вопрос. Как вы воспринимаете реальность и задайте его через пару недель работы? Это как с водой. Ничего не меняется, но скажите себе. В результате нашей работы могут возникнуть такие, такие и такие позитивные эффекты. Например, возможно, вы заметите то, на что раньше просто не обращали внимания. Может быть, это все существовало в вашей жизни и прежде, но из-за того, что реальность не была создана, вы этого не замечали. Мое любимое упражнение заключается в том, чтобы каждый вечер перечислить 10 счастливых событий дня. Не меньше. Ну, я уже слышу вашу реакцию. Вы скажете, ой, откуда у меня 10 событий? С ума вы сошли, в моей жизни вообще ничего не происходит, только дом, работа. А счастливые события — это что-то такое должно быть значительное? Угу, да-да-да. Конечно, но я имею в виду не денежные поступления, не прекрасного принца, подарившего вам букет. Ну, то есть это, конечно, тоже событие, его можно записать, само собой, если оно случится. Но я сейчас не об этом. Я о том, что если вы решите найти счастливые события, то они найдутся. Не факт, что они будут мирового масштаба, или они могут быть вполне маленькими. Например, люблю этот шарф, и мне в нем тепло и уютно. И сегодня целый день мне было в нем тепло и уютно. Да, отлично, это событие хорошее, приятное. Или, допустим, мне сегодня повезло. Пришел пустой вагон метро, я заняла место и всю дорогу читала прекрасную книжку, получила удовольствие. Отличное событие. Если делать так каждую неделю, то уже во вторую неделю счастливых событий станет больше, а на третьей вы вообще удивитесь тому, сколько хорошего с вами начало происходить. Мозг научится жить в счастливой реальности и утром будет сам прогнозировать 10 хороших событий, которые с вами обязательно произойдут. Все, реальность создана. В «Алисе в стране чудес» шляпник укорял ее. Ты бы еще сказал, я вижу все, что ем, и ем все, что вижу, это одно и то же. Что же первично, яйцо или курица? Бытие определяет сознание или наоборот? Если сознание не определяет бытие, то нам никуда не деться от мерзкой погоды, неприятностей и разочарований. Но я точно знаю, не бывает мерзкой погоды. Бывает неправильная одежда и неправильное времяпровождение. В Амстердаме купил удивительную вещь – очки с оранжевыми стеклами. В Амстердаме очень мало солнечных дней в году, но оранжевые очки делают солнечным абсолютно любое время. И вот, в Москве был ужасный, дождливый, противный день, и я вдруг нашла в машине у себя эти очки. Надела – о, как классно! На улице, может быть, оно и тоскливо, а в машине тепло и сухо, и у меня солнечный день. Если у вас мокнут ноги, купите непромокаемую обувь, и будет вам счастье. И тогда нельзя будет объяснять погоду и вашу хандру и плохое настроение. Так скажите уже себе честно, вы ленивая скотина. А если вы создали себе хорошую реальность, то, несмотря на дождь снаружи, у вас внутри тепло и солнечно. У вас есть теплый свитер, вас ждет занятие танцами, вам принесли прекрасный кофе, которым вы наслаждаетесь. Говорите себе каждое утро: «Мой прекрасный октябрь продолжается! Мой сладкий ноябрь, мой сказочный декабрь, мой волшебный январь» и так далее. И вы удивитесь, что, независимо от погоды, каждый день будет приносить вам в подарок счастливые события. На собственном опыте скажу, это работает. Попробуйте понаблюдать за этим и будьте внимательны с чужими реальностями, не позволяйте им завладеть вами. Ведь есть огромное количество так называемых доброжелателей, которые начинают объяснять, что жить вредно, города опасны, люди сволочи. Ой, судя по тому, что они описывают, они живут в каком-то другом городе, потому что вот, например, моя Москва мне очень нравится. Можете смело считать себя властелином мира, ведь именно вы знаете истинные имена предметов. Так почему бы и нет?